«Доброе утро, милорд!» Рядом стояла напарница и улыбалась. Причем ее нынешнее настроение настолько коренным образом отличалось от вчерашнего, что Эрин сразу догадался – он спит. «Кофе сделать?» – сказала радушная галлюцинация. От Нолвенде исходило такое умиротворяющее нежное тепло, что опальный сыщик окончательно уверился в том, что видит сон. Сразу разомлел и расслабился. Все сомнения и нелицеприятные мысли куда-то испарились, не оставив и следа. Умеет же Легатар вправить мозги двумя словами? «Ты куда-то спешишь?» – спросил он посреди ночи, отправив орков подремать. «Пусть все идет своим чередом, медленно и постепенно. Все происходит именно тогда, когда должно произойти. Не раньше и не позже. Надо всего лишь уметь ждать. А если будет поздно?» «Ты эльф или кто? Когда это нам становилось совсем поздно?» – удивился Легатар. «Живи и получай удовольствие от самой жизни, даже от предчувствий, от недосказанности и скрытого смысла. Хочешь увидеть, что вырастет из зернышка, наберись терпения, а если станешь его расковыривать, то погубишь растение». «Милорд, это я, проснитесь!» «А?» «Так всегда бывает, когда говоришь себе, я сейчас просто посижу тут с закрытыми глазами, одну минуточку, в крайнем случае 5, совсем чуточку. И вместо того, чтобы сходить в служебный душ или ехать домой, просыпаешься за рабочим столом, весь помятый и взъерошенный, с чумной головой и затекшей шеей». «Ох, доброе!» – полностью согласился энчичекист. «Кофе? Сделать, конечно!» «Как прошло дежурство?» Нолвенде с интересом рассматривала листочек с результатами расписывания пули. «Тихо и благостно», – признался эльф. Во внутреннем кармане покоилась сим-карта от изничтоженного Саур-Ока, и она, к величайшему счастью Эрин-Рандира, никаких звуков не издавала, лежала себе и молчала. Терять записную книжку не хотелось, а телефон все равно давно надо менять, аккумуляторы уже сели и вообще. «Я сегодня одна буду?» – спросила Нол. «Вы теперь домой?» «Даже не знаю». Эрин сладко зевнул и потянулся, размышляя вслух. «Было бы неплохо вздремнуть пару-тройку часиков, но пока туда и обратно это уже час. Нет, пожалуй, я останусь. Если выдастся минутка, у Дзира в раздевалке покемарю. Или пораньше домой уйдем», — улыбнулся он. Резкая перемена в настроении стажерки энчичекиста радовала несказанно. Не спугнуть бы. Худой мир, как известно, лучше доброй ссоры. По идее, сегодня будет спокойный день. «А если Мейна вдруг активизируется, то наружка это сразу отследит», – убежденно заверил девушку Эрин. «Посидим, попишем наши бумажки, а там и обед». «И никаких дроу на пушечный выстрел не подпустим», – мстительно подумалось ему. «Бумажки – это та часть работы любого правоохранительного учреждения, которую никогда не показывают в крутых полицейских сериалах и которая на деле занимает 90% времени». Даже в самых продвинутых с точки зрения правдивости фильмах про отважных стражей закона, о тоннах отчетов и прочих протоколах стараются не упоминать. Ибо скучное, однообразное и неимоверно важное это занятие, и без него колесо правосудия не крутится совершенно. Протокол верхом на акте и описью погоняет, и никуда тут не денешься, если хочется, чтобы в тюрьме сидел вор, мошенник, убийца и насильник. Идеалистам быть вредно. Едва Эрин вставил сим-карту во взятый на прокат у Итхана Нахыровича новенький рельс, как раздался звонок от Брюса Уилкина. Полицейский желал Аптелемнара срочно, немедленно, сию секунду, в самых крепких выражениях и душераздирающим голосом. Из перемежающейся матерными междометиями страстной речи гоблина Эрин узнал, что под утро в участок городского управления полиции была доставлена подозрительная особа, по всем приметам сьючка. Барышня буйствует, ведет себя неадекватно, требует адвоката, бармена, врача-нарколога и священника одновременно, а также хочет рассказать все. Брюс же, в свою очередь, настоятельно требовал избавить его от магички. «Скоро буду», – отрезал Эрин, – «жди». Откровенно говоря, после трагической повести о бешеной сьючке в изложении Уилкина следователя пробил холодный пот. По всем приметам, девица находилась под воздействием умагона. Сон как рукой сняло. «Нол, собирайся, табельное тоже бери». «Что случилось?» «Все плохо, будем смотреть на сколько». Эрин позвонил Юсли и потребовал свободного эксперта-криминалиста с набором тестов на все виды мага-наркотиков. «Майки тебе подойдет?» – с сомнением в голосе спросила Юсла, памятуя о сложных отношениях эльфа и гнома. Товарищу Аптельмнару было все равно. «Не подеремся». «Ну, смотри сам». С Маки и сыном Вуки они были в контрах чуть ли не с первого дня работы Эрина. Надменный гном сразу же возненавидел прославленную, но опальную столичную штучку и никогда не скрывал своего отношения. За эльфом тоже не водилось особой склонностью к всепрощению, а потому холодная война между следователем и криминалистом текла с переменным успехом. «На Маки внимания не обращай, договорились?» – попросил Эрин напарницу. «Он сволочь, но настоящий профессионал». Гном собирался с порога обложить Эрина отборным матом, но присутствие дамы лишило его такой редкой возможности по-взрослому нахамить столичной выскочке. «Благородная госпожа! Доброе утречко!» растекся в любезной улыбке молодой румяный гном с чемоданчиком и, переключив внимание обратно на эльфа, сварливо проворчал. «Шо, падил ушастый, потопали?» «Захлопни рот в присутствии леди!» – холодно посоветовал энчичекист, демонстративно проверив предохранитель Куталиона, прежде чем отправить его в кобуру. Но Лвенде оставалось только растерянно поглядывать поочередно то на одного, то на другого. Правильно делала. Мужские ссоры настолько темное дело, что туда лучше не соваться без нужды.